Вопрос. Тогда что вы скажете о сроках страшного суда? Ответ. Страшный суд не есть некий день, когда всех призовут в судилище, где будут судить вас. Ибо воистину суд над вашими душами происходит уже тысячи лет, с тех пор, как даны были заповеди любви к Богу и ближнему своему. Но более строгую окраску суд принял с той поры, когда 2000 лет назад Отцом Небесным был приоткрыт на земле Израильской путь ко спасению. Одно дело, если человек творит неугодное, не ведая об этом, а иное дело осознанно не принимает данное Богом. Именование суда страшным есть понятие, когда к окончательному предопределению судьбы человеков прибавляется ужас проявлений несдержавшейся земли матери, с коим вплотную соприкоснется каждый, кто в последний раз отторгнет руку Господню. И познайте ныне, что закон высшей справедливости заключается в том, чтобы вы сами судили себя. Судное слово есть слово истины, кое вновь и наиболее полно осветит пред вами путь вечности. Вы же, по закону свободы выбора, изберете тот путь, которому соответствует сердце ваше. Истинно скажу, что уже в недалеком будущем вы в обилии начнете вкушать плоды своего пути. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Повествование от Матфея, глава 3, стих 10. Посему, пред часом суровых проявлений природы, вам дается судное слово. За короткое время, как молнию, его увидят и услышат все, как и было предначертано. И только соприкоснувшись с ним, вы очень быстро начнете открыто делиться на пшеницу и на плевелы, после чего начнется жатва. Время сие скорбное будет длиться около 15 лет. Но воистину скажу, что за сие время на земле не останется ни одного того, кто пойдет в обратную сторону от вершин истинных. Час их пришел».